Глава 19. Вечеринка на крыше. Девушки оставили меня в квартире в гордом одиночестве. Вика нетерпящим возражений тоном приватизировала себе в помощь Валанты и Яя и умчалась в неизвестном направлении. Я бы мог проследить за ними через интерфейс собственности, но зачем? Пускай лучше будет в моей жизни хоть один приятный сюрприз. Оказавшись в тишине и покое, я получил возможность отдохнуть или поразмышлять над тем, куда катится моя жизнь. Разумеется, выбрал первое, но второе пришло без спроса, ведь нельзя просто взять и поспать в затишье между хаотичными метаниями во все стороны подряд. Довольно быстро от размышлений о жизни в прошлом мире, и нафига я жил именно так, сейчас гораздо круче, я перешел на думы о системе. Выдав мне награду за восточный узел связи, она в основном молчала и не реагировала на вопросы о следующем квесте. Может, сейчас повезет? Не, тишина. Развернул перед глазами найденную в сети карту и всерьез задумался. Последовательно обозначил три точки — центр управлений, восточный и западные узлы. Если посчитать их расположение не случайным, то север находился в пределах безопасного треугольника в... Не понял, это что за белые пятна? Так, переключаемся на карту системы. Благо, моя вездесущая покровительница была буквально вездесущей. Твою ж мать! Шахта алых камней! Охрана покруче, чем у императорского дворца. Товар переправляли в город усиленные конвои в сопровождении военных флайеров, настоящие летающие танки. Все охранники либо с огнестрелом, либо в расшитых белыми камнями мантиях. И вот сюда мне нужно будет воткнуть башню. Да любое мое поползновение в сторону той шахты воспримут как объявление войны со всеми вытекающими. Кстати, кто ею владеет? Какие-то черкасовы. 16-е место в рейтинге, военный род, средней степени удачливости. Не сталкивался с ними раньше. Во внутренней энциклопедии системы стояла пометка, что они тайные вассалы долгоруких, и большая часть доходов от их наемных отрядов уходит в карманы банкиров. Да уж, действительно, у старых семей длинные руки. Пока что я не мог бросить им открытый вызов. Может, на юге будет получше? Не понял, что это за ущелье? И точки в отвесных стенах? Напоминала одну документалку про Афганистан, где террористы прятались в разветвленных пещерах. Гномы? Хуже. Судя по заметке от системы, здесь спрятан целый подземный город диких гоблинов. Ну, с ними, по крайней мере, можно договориться. Мечтай. Они не просто так зовутся дикими. Пропустив мимо ушей ехидные буквы, снова полез в сеть. Мда... Имперская пропаганда не особо делила диких гоблинов и цивилизованных, но я все же смог вычленить суть. Они были кем-то вроде африканцев в эпоху великих географических открытий. С удовольствием переняв у людей оружие, дикие гоблины сохранили первобытный племенной строй, в котором насиловали и пожирали всех, кто имел несчастье попасть к ним в лапы. Когда к ним долго не шли торговцы и всякие исследователи-натуралисты, переключались на междоусобные войны или устраивали набеги на мелкие города. Откуда у них вообще взялся огнестрел? Выменивали, мать его, на кристаллы! Причем их сначала пытались вырезать и забрать шахту себе, но лабиринт пещер превратился в настоящий ад, а гоблины проявляли изобретательность хлеще вьетконговцев. Несколько родов понесли огромные потери и были тут же поглощены своими врагами. Патриархи решили, что проще с ними торговать. Оружие все равно применяли не против Москвы. Вроде 5 лет назад император топнул ножкой и повелел прекратить торговлю, а коротышек истребить, но ничего существенно не изменилось. Да уж, понятно, почему система не спешила с выдачей задания. Черкасовых я вполне могу вынести, но это повлечет неизбежную опалу и открытую войну со старыми семьями. Ее я пока что не потяну. Как подступиться к проблеме с гоблинами, вообще понятия не имею. Они вон торговцев через раз убивают. А тут приду я, такой красивый, и скажу, вы теперь мои рабы, ну-ка охраняйте большую железяку. Смешно? Мне вот не очень. В дверь вежливо постучали. Как непривычно. Точка на миникарте горела зеленым, так что я безбоязненно открыл дверь и с удивлением уставился на Фильге. Гоблинка явилась в своем любимом наряде латексной зайки, не забыв про белые ушки. Улыбаясь всеми клыками, почтительно поклонилась и повернулась ко мне задом, виляя пушистым хвостиком. Последовал за ней без слов, посмеиваясь про себя. Мрачное настроение как рукой сняло. «С такими помощницами мне любая задача по плечу». Вместо нормальной ходьбы гоблинка слегка подпрыгивала, прижав руки к груди и отчаянно виляя попкой, так и выпрашивая шлепок. Получив желаемое, она тихо застонала и ускорилась, направившись к ведущей на крышу лестнице. «Сюрприз!» Со всех сторон на меня обрушился девичий визг. Следом на меня наскочили гибкие горячие тела. Оказавшись посреди бурных обнимашек, я сосредоточился на главном. Пытался не задохнуться и выбраться из-под живой лавины. «Ну-ка, дайте боссу воздух!» — раздался сверху повелительный голос Варры, и меня выдернули за шкирку. «Чего ржешь? Хочешь, чтобы обратно бросила?» «Нет, просто тебе очень идет. Не принимай на свой счет!» Никак не получалось убрать улыбку с лица, и было отчего. Чуть ли не впервые видел арчанку в полном комплекте кружевного белья. Крохотные трусики, еле прикрывающие соски лифчик, чулки до середины колена и прикольная манжета. На голове чепчик, из-за которого виднелись кончики накладных заостренных ушей. «Ладно, живи!» — смилостивилась девушка, поставив меня на парапет. Выдохнул и осмотрелся. Я попал на натуральную вечеринку-сюрприз, причем на нее пришел практически весь мой гарем. Валанты, Вика, Варра, Фельги, Торви, Яэмика, Бетринна, Алатиэль, Медея и внезапно Мэрия Аболенская с Мариской. Девчонки оделись в весьма сексуальные костюмы, подчеркивающие их шикарные фигуры. Каждая носила у себя какие-то ушки. У Валанты, например, были лисьи, а Вика изображала кошечку. Вон и усики нацепила. Из посторонних пришли Меньшиков, простолюдины и сестры Радзивиллы. Они выделялись нормальной одеждой, хотя Влад приперся в одних плавках. Как-то многовато народа для празднования победы над Луцким. «Кир!» Вика встала на табуреточку и вдохновенно начала. «От лица нашего общества позволь поздравить тебя с праздником. Прости, что слегка запоздали, у меня совершенно из головы вылетело. Мы ведь особо не праздновали раньше, я не удержалась». Я глупо хлопал глазами, пока система не выручила в своем фирменном цундеро-стиле. «С днем рождения, Пентюх! Твоей тушке 20 лет!» «Спасибо!» — искренне ответил сразу всем, чуть не прослезившись, когда девушки дружно зааплодировали. Послышались хлопки вскрываемого шампанского. Меньшиков занял место бармена, разливая визжащим девчонкам пенный напиток. «А чего такая скука? Веселимся!» — закричал Влад, пуская в небо несколько фаерболов. Стоило им взорваться, распавшись на сотни сверкающих искр, как заиграла оглушительная музыка. «Вот это я понимаю! Вечеринка!» Я быстро спустился в толпу. Каждая девушка требовала личный танец, но я бы с таким успехом до конца недели провозился, так что предложил всем устроить хоровод вокруг бассейна. Простолюдинки с восторгом поддержали идею, продавив остальных. Знаете, было довольно весело. Особенно, когда Фельги активировала свою сверхсилу и потащила всех в воду. Никто не захотел размыкать руки, и мы плюхнулись под оглушительный девичий визг. Затем кто-то предложил сыграть в водное поло, сделав призом личный поцелуй каждой. Попытки перетянуть меня в свою команду чуть не переросли в масштабное сражение. Пришлось срочно пресекать вредительскую деятельность и становиться судьей. Что порадовало, команды не делились по расовому признаку. Вика и Бетринна спокойно играли вместе с Фельги и Торви против Варры, Яя и Валанте. Я запретил использовать способности, но все равно скорость, сила и рефлексы кицуны не оставили соперникам шансов. Лично заколотив 7 мячей в импровизированные ворота. Большинство улетели с крыши куда-то в лес. Лисица стала абсолютной чемпионкой и потащила меня танцевать. Пара медляков и Меньшиков снова вернул быструю музыку. И как он, блин, везде успевает? И с простолюдинками флиртует, и не забывает всем разливать, и диджеем подрабатывает. Мои девушки опрокидывали стакан за стаканом, явно не собираясь останавливаться. Я же, наоборот, сдерживался, приглядывая за разгулявшимся гаремом. Не хватало нам еще академию спалить. «Расслабься ты! 20 лет раз в жизни бывает!» Влад плюхнулся рядом со мной на кожаный диван, подвинув недовольную Вику. Я решил не говорить парню, что еще как бывает, все равно не поверит. А если и поверит, мне же хуже. «Все нормально будет. Формально мы здесь командный тимбилдинг проводим. Усердно тренируемся, чтобы перестать падать мордой в пол на турнире». «Серьезно?» Я громко расхохотался и не мог успокоиться несколько минут. «В жизни не поверю, что Николай Семенович на это купился». «Нет, конечно, но у нас есть формальный способ устроить сборище и закрыть крышу от остальных. Почему бы им не воспользоваться?» Меньшиков поднял пластиковый бокал. «Ты очень интересный человек, Строганов. Желаю твоей звезде засиять еще ярче и не сгореть в процессе. Держи, это поможет. — Спасибо, Влад. Очень постараюсь не разочаровать. Вернул ему ухмылку и с любопытством уставился на плоскую черную коробку. — Что там? — А ты открой и посмотри. Фирменный взрыв хохота, и Меньшиков вскочил на ноги, чтобы пригласить на танец сразу двух девушек. Пожав плечами, я потянул за крышку. Запоздало появилась мысль, что там может быть заложена бомба. Бред, я так в параноика скоро превращусь. Пистолет. Лаконичный, тяжелый, полностью из черного металла, со странной насадкой на дуле. Она напоминала хрустальную призму, прикрепленную к оружию серебряными нитями. «Это же...» Вика изменилась в лице. Позабыв обо мне, она придвинулась ближе, жадно осматривая ствол. «Это же преобразователь!» Не добившись от впавшей в транс девушки, что это вообще за дичь, открыл системное меню и прочитал описание. Не удержался от свиста. Пистолет в моих руках не стрелял пулями и порохом. За выстрел он полностью осушал заряженный в него алый кристалл и выдавал неебическое количество энергии, сконцентрированной в тонкий луч. Такая штука могла пробить большинство щитов или бронелист толщиной сантиметров 50. Крайне редкое и дорогое оружие, отсутствующее в открытом доступе. Интересно, получится скопировать и поставить на поток? Узнай при случае, откуда у Меньшиковых технологии преобразователей. До недавнего времени они считались утерянными. А ты сама не можешь? Вопрос далеко не приоритетный при моих ограниченных ресурсах. И вообще не отвлекайся, тебя сейчас поздравлять начнут. И действительно... Когда я убрал пистолет в инвентарь, Вика пришла в себя и обиженно надула губки. «Я-то думала, мой подарок будет самым-самым, но преобразователь мне не переплюнуть». «Ты у меня сама самая-самая». С силой прижал девушку к себе и поцеловал ее в губы. Спросил заметно подобревшую Вику. «Что ты мне приготовила?» «Покажу тебе ночью». Она подмигнула мне и уступила место Яе. «Хозяин, мне неведомы традиции вашего народа». Там, откуда я пришла, мужчина считается мужчиной, когда ему исполняется 20 лет. Нижайше прошу принять скромный дар. Кицуна согнулась в низком поклоне, протягивая мне катану в ножнах. Спасибо, Яя. Я очень тронут. Встал и поклонился ей в ответ, показывая свое безмерное уважение и осчастливив лису. У нее аж хвосты встали. Какой классный меч! Мне и без системы было очевидно, что оружие высшего качества. Первосортная сталь, идеальный баланс, алый камень в рукояти. Так и захотелось сразиться с каким-нибудь киберниндзя и показать ему, где раки зимуют. Следом за Викой и Яя потянулись остальные девушки. Подарки были разные. От символичных цветов из колбасы от Варры до розовых вязаных носков от Торви. Гоблинка улыбалась, словно выиграла конкурс стендапа. Красивая одежда, милые безделушки, новый телефон от Эллы и планшет от Юли с программами-шпионами в комплекте. Мне за всю жизнь не дарили столько подарков, как сегодня. Я искренне благодарил каждую девушку и брата-простолюдина, который подогнал мне классный нож, и находил им несколько теплых слов. По телу от сердца разливалось особое тепло. Оно было уютным и мягким, как пушистый плед в промозглую ночь. «Спасибо! Всем спасибо!» Широким жестом убрал все подарки в инвентарь и поставил себе напоминалку на дни рождения всех своих друзей. Обязательно подберу им что-то мега-крутое. Блин, получается, я уже пропустил несколько, но и они хороши. Сегодня 24 июня, а Тушка родилась 19-го. А теперь танцуем! Солнце давно скрылось за горизонтом, но наша вечеринка и не думала сбавлять обороты. Мы пили, танцевали, любовались пущенными огненными магами салютами. Я и сам там нормально добавил, и чуть было не поджег соседнюю общагу. Постепенно на девушках становилось все меньше одежды, а мое настроение неизменно росло. Часа в 2 ночи Меньшиков ушел в обнимку с простолюдинками, а их брат внезапно с Юлей. Элла холодно попрощалась и напомнила, что ожидает нас всех на завтрашней тренировке. «Эх, как хорошо было!» Битрина в одних трусиках плыла по бассейну в надувном круге, иногда помогая себе магией. «Жаль, пора сменять Ириану на посту». «Идем, я проведу тебя». Торви неохотно выбралась из садового кресла, где зависала с банкой энергетика напополам смешанным с виски. Гоблинка вместе с темной эльфийкой перетащили в общагу всех девушек, кому сюда было нельзя по понятным причинам. «Кто еще не собирается ночевать с Киром, на выход!» Полные сожаления вздохи и печальные взгляды не смогли разжалобить Торви, которую я горячо поддержал. Мысль о ночи со всем гаремом приводила меня в ужас. Эдак я и до утра не справлюсь. Тепло попрощался со всеми и упал в лежак. Крыша опустела. Ушли Бетринна, Варра, Фельги, Алатиэль, Мэри и Мариска. Последние две хорошо раскрепостились и не хотели уходить, явно ожидая моего приказа остаться. Увы, я слишком устал после тяжелой недели. Не было настроения на подвиги. Хотя рыжая чертовка очень хороша собой, обязательно распечатаю ее в следующий раз. Гномке же сказал, что скоро вызову ее на серьезный разговор. Она прикусила губу и кивнула, попросив не затягивать, ведь ситуация сложная. Кажется, мы оба догадывались, о чем пойдет речь. Не, нафиг, все потом. У меня ведь сегодня день рождения. Любовался звездами, отчаянно зевая и добивая опустевшую бутылку. Ну их, постельные подвиги. Завтра займусь великой оргией. Чьи-то руки мягко подхватили меня и повели вниз. Над ухом раздался нежный мелодичный голос. «Осторожно, хозяин, ступеньки!» «Спасибо, Вэл, ты всегда такая заботливая!» Меня накрыла очередная волна умиления. «И не только она!» — послышался сбоку обиженный голос Вики. «Мы тебя вместе тащим!» «Прости, фигово что-то!» Я душераздирающе зевнул, перебирая ногами с закрытыми глазами. Послышался писк электронного замка. С меня стянули обувь и положили лицом во что-то мягкое и теплое. «Ух, хорошо. Лучший праздник в моей жизни». Судя по запаху и знакомой нежной кожи, с разных сторон ко мне прижимались Вика и Валанта, незаметно избавившись от одежды. Хотя, думаю, я бы сейчас и слона в спальне не заметил. С трудом открыл глаза и обнаружил, что мягкая и теплая подушка, на которой я лежал, на самом деле оказалась грудью моей ручной эльфийки. «Все в порядке, хозяин?» — привычно улыбнулась она. «Отдыхайте, мне не тяжело». «Спасибо». Я почти ушел в царство Морфея, как не кстати вспомнил о словах своей зеленоволосой девушки. «Да, Вик, ты мне что-то показать хотела в спальне». «Может, завтра?» — с сомнением спросила она. «Ты на ногах не держишься». «Все в порядке, я отлично себя контролирую», — успокоил ее заплетающимся языком. «Мне интересно, показывай!» Вики и самой явно не терпелось. Не отпуская мою ладонь, она свесилась с края кровати и залезла в сумочку. Оттуда она достала что-то типа ручки и сунула мне, очень внимательно и с непонятным страхом глядя в глаза. Когда до меня дошло, что именно я держу в руках, я мгновенно протрезвел.